Он ненавидел ее в этот момент. «А как же быть, а? А?» Он молчал. «Вечер ведь, уже вечер!» «Вечер, не вечер, все равно!» Он встал и пошел к собакам, чтобы не слушать ее разговоры. Они лежали, свернувшись калачиком, и были засыпаны снегом. А Талка дернул за потик. Собаки встали, отряхиваясь. Он взял одного из передних псов за ошейник, потянул за собой, развернул всех собак параллельно нарте. Упряжка образовала вместе с нартой ломаный полукруг. «Встань!» — потормошил он Виолетту. «Надо походить немного, попрыгать. Ноги не мерзнут». Она нехотя соскользнула с нарты. Он перевернул нарту на бок, разгреб рядом снег, постелил оленью шкуру, на которой сидела раньше его спутница. Небольшое укрытие готово. Все было лучше, чем на ветру. «Садись!» — крикнул он. «А то наметет! Вот так! Хорошо! Совсем тепло и не дует, а?» Он старался придать своему голосу бодрости, чтобы она не ныла. «Можно даже спать!» — крикнул он сквозь пургу. Ветер не утихал, и время близилось к ночи. Вся эта история очень огорчала Отталкая. Думалось ему, что пассажирка сердится на него и винит его во всем, хотя никто не виноват, ни каюр, ни собаки, разве что пурга. Но на пургу в тундре не сердятся, ведь это неизбежно. Снег, солнце, мороз, пурга — никому и в голову не придет сердиться на пургу. «Интересно, а в Грузии бывает пурга?» Думает Отталкой и вспоминает бабку. «Сидит, наверное, сейчас в пологе, тепло ей, балагурит с пастухами, перемывает Отталкою косточки. Вот уж эти старухи! Эй, вставай, попрыгай немного!» — тормошит он спутницу. «Не хочу!» — отвечает она дребезжащим голосом. И каюр понимает, его спутница плачет. «Плакать плохо!» — говорит он ей, кричит ей прямо в ухо. Больше он не знает, как успокоить. «А мне страшно, Отталкой, мы замерзнем. А давай ехать, Отталкой, миленький, давай поедем. Я твоей стану, когда приедем, Отталкой, как жена буду». «Какомей!» — ужаснулся он про себя. «Что она говорит?» Не было еще в его селе случая, чтобы русская женщина вышла за чукотского мужчину. Вот в соседнем селе было, а у них нет, потому что ни одной одинокой русской в селе не было, все приезжали замужние. Вот уж удивятся, Отталкой привез русскую жену. Вот председатель удивится, скажет: «Ай да парень Отталкой, вот молодец!» Но от этих мыслей его отвлек плач Виолы, ее причитание. Она отвернулась от ветра, спрятала лицо где-то у него на шее и ныла прямо в ухо. «Отталкой, миленький, спаси меня, спаси! Женой буду, давай поедем! Ну, постарайся, а то погибнем мы здесь!» «Да-да, поедем!» — Испугался он и начал ее успокаивать. «Вот стихни чуть, звезды будут, хоть одна, и поедем. Сегодня приедем, не бойся. Уф!» Он перевел дух. Никогда от Таукой не говорил сразу так много. Под вой пурги он долго размышлял о перспективах, неожиданно свалившихся ему на голову. «Конечно, — думал он, — она хоть и русская, но со временем привыкнет, учительница все же, с понятием должна быть. Ну, а отец не одобрит его выбора, это факт. И старуха тоже будет издеваться и над ним, и над неумелой женой. Молода она больно, это плохо. Но это пройдет, привыкнет. Рожать ей надо, и все будет тогда у них хорошо, решил отталкой. Где-то во второй половине ночи в снежных разрывах замелькали звезды и просматривались темные бока сопок. «Можно ехать», — решил отталкой и поднял собак. По-прежнему сильно мело. Утром собаки дотащились до дома отталкая. Пить чай Виолетта не стала. Тепло свалило ее, и она проспала весь день до вечера. Поздно вечером в гости пришел председатель. Все втроем пили чай. Председатель хвалил здешнюю жизнь, успокаивал молодого специалиста. Молодой специалист рассказывал про дорогу, как было страшно и каков молодец Каюр. А Каюр улыбался и молчал, и думал о том, что пора бы ей уже объявить о своем решении, а председателю тогда можно бы их и поздравить. Но она молчала, как будто никаких слов, никаких обещаний в пургу не было. И это тревожило отталкая. «Комната большая, ночуйте пока здесь», — сказал председатель, прощаясь. «А завтра девушки приберут вашу квартиру». «Да нет, я бы сама», — встрепенулась Виолетта. «Ничего, ничего, вы у нас пока гостья. До свидания». Отталкой дал ей чистое белье. Его много осталось еще от жены. А сам прилег на полу на шкурах. Но Виолетта легла, не раздеваясь. И это, понял отталкой, знак недобрый. Напоминать ей о ее словах он не стал. Ведь если он никогда не забывает о том, что говорит, почему она должна забывать? Здесь, в этих краях, никогда никому ни о чем не напоминают. Вздохнул отталкой, налил чаю, попил, покурил. Всю ночь он ворочался на шкурах, спал беспокойно. Давно в его доме не ночевала женщина. Было ему как-то не по себе. Утром он не обнаружил Виолетты. Посмотрел на кухне. Чемоданчика ее тоже не было. «Все женщины одинаковы», — горестно подумал он. «Ни одной верить нельзя». Пошел он за нарядом к председателю. «Заходи, отталкай, заходи. Как ты думаешь, последняя эта пурга, а? Ко, может, последняя? Я думаю, последняя. Май все же на носу. Ну, еще пара майских пург и все.